Глава 31. 31. В рамках психологического вмешательства с целью предотвращения самоубийства психолог смешивает мне очередной джин-тоник, пока я разговариваю по телефону, по междугородке. Продюсер из шоу Дона Уильямса ждет на второй линии. Все линии заняты. Огонечки мигают, кто-то от Барбары Уолтерс ждет на третьей линии. Первым делом мне надо найти кого-то, кто отвечал бы на звонки. Посуда от завтрака свалена в раковину, только что сама себя не моет. Первым делом мне надо связаться с хорошим агентом. Постели на втором этаже так и стоят незаправленные. Сад пора перекрашивать. Один из лучших агентов на том конце линии озабочен вопросом: «А что, если я не последний из уцелевших?» Я говорю, что не вижу причин для его беспокойства. Психолог бы не заехала на джин-тоник к завтраку, если бы вчера вечером не случилось очередное самоубийство. Прямо здесь у меня на кухонном столе лежат папки с досье на всех остальных подопечных со свидетельствами о смерти. Федеральная программа поддержки уцелевших накрылась, что называется, медным тазом. Это не я, а психолог, которая смешивает мне джин-тоник, нуждается в оперативном вмешательстве с целью предотвращения самоубийства. Психолог, кстати, не отходит от меня ни на шаг, типа присматривает за мной, как бы чего ни вышло. Чтобы она не мозолила мне глаза, я прошу ее нарезать лайм, принести сигареты. «Сделай мне еще выпить», — говорю я, — «иначе я покончу с собой, клянусь. Запрусь в ванной и вскрою себе вены опасной бритвой». Психолог приносит мне очередной джин-тоник и спрашивает, нет ли у меня желания помочь с опознанием тел. По идее, это должно мне помочь освободиться от прошлого. «Как бы там ни было», — говорит психолог, — «это все-таки мои люди, моя плоть и кровь, друзья, знакомые и родня». Она раскладывает передо мной на столе те же самые казенные фотографии десятилетней давности. Сотни мертвых людей, рядами, плечом к плечу, на земле. Они смотрят на меня невидящими глазами. Их кожа синюшно-черная от цианида. Их тела так раздуты, что темная одежда кустарной выделки едва не трещит по швам. Прах к праху, пыль к пыли. Если б и вправду все было так быстро и просто. Сразу в прах, сразу в пыль. Тела на земле, окоченевшие, дурно пахнущие. Так психолог пытается встряхнуть мои чувства. Она говорит, что я подавляю в себе свое горе. Может, я все-таки выберусь из своей скорлупы и, как говорится, займусь опознанием этих мертвых людей. Если убийца действительно существует, говорит психолог, я мог бы помочь установить его личность. Наверняка это тот, кто должен быть среди этих людей, но кого там нет. Я говорю, нет, спасибо, мне не нужно рассматривать эти снимки, я и так знаю, кого там нет. Там нет Адама Брэнсона. Психолог собирается сесть, и я прошу ее поплотнее задернуть шторы. Там снаружи стоит фургон местного телевидения. Все, что они снимают через окно кухни, сразу же передается на спутник. Мне вовсе не хочется, чтобы в сегодняшних новостях меня показали на фоне грязной посуды, наваленной в раковину. Гора немытой посуды, мы с психологом за кухонным столом, с телефоном и всеми ее бумажными папками, разложенными на желто-белой клетчатой скатерти, распиваем джин-тоник в 10 часов утра. Голос за кадром в сегодняшних новостях расскажет, что последний из уцелевших сектантов с церкви истинной веры, последний в Америке секты смертников, находится под непрестанным наблюдением специалистов-психологов после трагической вереницы самоубийств, когда оставшиеся сектанты один за другим уходили из жизни, а потом перерыв на рекламу. Психолог листает папки своих последних подопечных. Бреннан ныне покойный, Уолкер ныне покойный, Филлипс ныне покойный. В общем, все умерли, все, кроме меня. Девушка, что покончила с собой вчера вечером, единственный, кроме меня, человек, кто еще оставался в живых из общины церкви истинной веры, она наелась земли. Для этого даже есть специальное название – геофагия. Говорят, геофагия была популярна среди африканских рабов, которых везли в Америку. Хотя «популярна», наверное, не совсем верное слово. Она вышла на задний двор дома, где проработала 11 лет, встала там на колени и принялась набивать себе рот землей прямо из розовой клумбы. Это все есть в отчете у психолога. Потом у нее случился разрыв пищевода, потом перитонит, и на рассвете она умерла. Девушка до нее покончила с собой, сунув голову в духовку. А до девушки был парень, который перерезал себе горло. Все в точности так, как учила церковь. Придет день, и грехи царей мира сего падут на головы наши и нас погубят. О горе нам, горе, и армии мира сего ополчатся на нас, и придут воя волком по наши души, и чистейшие из детей Божиих своей же рукой оборвут жизнь земную свою и отправятся на небеса в объятия Господа нашего. Поход в небеса. Да, и еще. Тот, кто не сможет уйти в небеса к Господу нашему в первых рядах, должен последовать за остальными как можно скорее. И они уходили. Все последние 10 лет. Мужчины и женщины, горничные, садовники и рабочие по всей стране, друг за другом, кончали с собой, несмотря на программу поддержки уцелевших. Все, кроме меня. Я спрашиваю у психолога, может быть, она застелит постели, а то если мне снова придется подтыкать уголки, как в больнице, я лучше сразу засуну голову в кухонный комбайн. Но если она согласится, я даю честное слово, что ничего над собой не сделаю, и когда она вернется, она застанет меня в полном здравии. Она уходит наверх, я говорю спасибо. Первое, что я сделал, когда узнал, что все братья и сестры в церковной общине мертвы, отбыли на небеса и все такое, я начал курить. Это было, наверное, самое умное из всего, что я сделал в жизни. Начал курить. А сегодня, когда психолог прикатила с утра пораньше, мол, хватит спать, займись делом, и, кстати, последний из уцелевших, ну, кроме тебя, приказала вчера долго жить, я сел на кухне и внес приятное разнообразие в долгий и нудный процесс своего затянувшегося самоубийства в виде хорошей порции спиртного. Церковь велит мне покончить с собой, но нигде не было сказано, что я должен немедленно все бросать и кончать с собой прямо на месте. Утренняя газета по-прежнему лежит на крыльце, посуда от завтрака не помыта. Люди, на кого я работаю, сбежали из дома с утра пораньше, спасаясь от телевизионщиков. И это после того, как я столько лет перематывал их кассеты с прокатной порнухой и стирал их грязное белье. Он банкир, она банкирша. У них у каждого своя машина, у них собственный дом, у них есть я, чтобы стелить их постели и постригать их газоны. Сказать по правде, они, может быть, и уехали, чтобы вернуться однажды под вечер и обнаружить мой хладный труп на полу на кухне, в смысле, что я покончу самоубийством. Все четыре линии по-прежнему заняты. Шоу Дона Уильямса, Барбара Уолтерс. Агент говорит, чтобы я взял зеркало и поупражнялся, в смысле изобразить невинный и простодушный вид.